Меня удивило, что миссис Ньютон так разошлась из-за поездки в Сиэтл, прямо как Чарли. По-моему, она слишком преувеличивает. Да. Миссис Ньютон на мгновение замялась, перебирая стопку рекламных брошюрок, которые раскладывала возле кассы. Я замерла, не успев сунуть в жилет вторую руку. Этот взгляд мне хорошо знаком. Когда я предупредила Ньютонов, что не смогу работать у них летом, то есть бросая их в самое горячее время, они стали натаскивать на мое место Кэти Маршалл. Платить обеим сразу им не по карману, поэтому... «Я собиралась тебе позвонить», — сказала миссис Ньютон. «Вряд ли сегодня набежит целая толпа. Мы с Майком, скорее всего, и сами справимся. Мне очень жаль, что ты так рано встала». В любой другой день такой поворот событий меня безумно обрадовал бы. Но сегодня... «Мам, это несправедливо», — запротестовал Майк. «Если Белла хочет работать...» «Нет-нет, ничего, миссис Ньютон. Майк, все в порядке. Мне надо к экзаменам готовиться. И вообще...» Не хотелось становиться причиной семейного раздора, когда мать с сыном и так уже поспорили. «Спасибо. Кстати, ты не могла бы по дороге на улицу выбросить эти брошюрки в мусорку? Их принесла какая-то девушка, и я пообещала ей разложить брошюрки на прилавке. Но места нет». «Конечно, миссис Ньютон». Я положила на место жилет, взяла под мышку стопку бумаги и вышла в дождливую морось. Мусорный контейнер стоял с торца магазина, рядом с парковкой для сотрудников. Я потащилась туда, обиженно отшвыривая с дороги каждый попадавшийся под ноги камешек. Только я собралась отправить в мусорку кипу ярко-желтых бумажек, как мне бросился в глаза напечатанный на всю страницу жирным шрифтом заголовок, из которого прямо-таки выпрыгнуло одно слово. Схватив брошюрки обеими руками, я уставилась на картинку под заголовком. В горле застрял комок. «Спасите волка в нашем заповеднике». А внизу аккуратный рисунок. Сидя под сосной и закинув голову, волк воет на луну. Картинка меня очень расстроила. Волк выглядел жалобно и одиноко, будто воет от горя. Я уже летела к пикапу, все еще сжимая в руках брошюрки. У меня было не больше 15 минут. «Должно хватить. До Лапуш всего-то 15 минут езды, и я наверняка успею пересечь невидимую границу еще до того, как окажусь в самом городке». Пикап завелся с полоборота. Элис не могла предвидеть этот мой поступок, потому что я его не планировала. Спонтанные действия. Вот в чем фокус. И если двигаться достаточно быстро, то есть шанс воспользоваться своим преимуществом. Брошюрки я, не глядя, бросила в кабину. И они рассыпались по пассажирскому сиденью. Сотни заголовков с жирным шрифтом. Сотни черных воющих волков на желтом фоне. Я неслась по мокрому шоссе, включив дворники на полную мощность и не обращая внимания на стоны древнего мотора. Максимум, который я могла выжать из пикапа, 55 миль в час. Будем надеяться, этого хватит. Где проходит граница, я понятия не имела. Но когда показались первые домики Лапуш, почувствовала себя увереннее. Сюда Элис наверняка не может за мной последовать. «Позвоню ей сегодня днем от Анжелы», — уговаривала я себя, чтобы Элис убедилась, что со мной все в порядке. Ей вовсе незачем нервничать и злиться. Когда Эдвард вернется, он будет зол за двоих. Когда я затормозила перед знакомым домом, покрашенным облупившейся красной краской, пикап был на последнем издыхании. Я смотрела на домик, который когда-то служил мне убежищем, и в горле снова застрял комок. Не успела я заглушить мотор, как в дверях показался ошеломленный Джейкоб. Рев пикапа прекратился, и во внезапно наступившей тишине Джейк удивленно выдохнул. «Белла!» «Привет, Джейк!»